Глава 15. В крепости Гунип. «Собирайся, едешь со мной», — приказал Таубе, надевая шарф. Шарф, шитый золотом ремень, элемент парадной офицерской формы. Говорят, полковник Бонч Осмоловский — настоящий кавказец, но лучше приодеться, как-никак, начальник округа, так что прицепи-ка ты георгиевскую ленту. Лыков начал прилаживать полоску черно-оранжевой ткани к черкеске. «Зачем нас вызывают?» Ремтюжников прислал ему письмо. «Ух ты! И о чем же?» «Собственно, письмо адресовано мне. Полковник не счел возможным вскрывать пакет в мое отсутствие, но желает знать, что в нем. Я его понимаю. Приедем, вскроем втроем и обсудим, что прочитаем. А Эспер Кириллович не едет с нами. У него есть дела в ауле. Они с исправником кое-что уже раскопали. Оказывается, у твоего приятеля Гамзата Пешекчи был в Карадахе кунак. Сейчас им и занимаются. А Ильин с Даургереем? Ты ранен, еще на пару дней мы задержимся здесь. Означает же нам с казаками строевых занятий. Пусть отдыхают. В горах силы понадобится. Готов? Поехали. От Карадаха до Гуниба всего 14 верст по приличной дороге. Лыков уж бывал в крепости ранее. В 1878 году, излечившись от первого ранения, он получил направление именно сюда. Затем в составе отряда охотник ловил обреков в Андии и Ичкерии. Теперь он возвращался на места своей военной молодости, уже зрелым человеком, мужем, отцом. Про бывалого кавказца Алексей все показывал барону и рассказывал. В Гуниб ведут две дороги. Вот это Карадахская и южная страны. Каракойсу. Шоссе, по которому мы едем, построено в 1871 году, к приезду государя. Он посетил крепость, бывший аул. Что значит бывший аул? Собственно, аул Гунип, который брали штурмом войска Борятинского, был уничтожен, а жители его переселены в другие части Дагестана, в наказание. Когда после бегства из Видино в 1959 году Шамиль искал себе новое пристанище, от него отвернулись все. Отняли казну, ограбили обоз с оружием. Только жители Гуниба разрешили имаму найти у них приют. Это было смелое решение. Все понимали, что русские войска придут по следам Шамиля и добьют его. А с ним и те, кто дал ему убежище. Гунибцы сознательно и добровольно пошли на жертв. Сейчас они живут частью в Манаас-ауле, частью в Аркасе. Бывший аул Гуниб находится на восточном склоне, самым пологом на всей горе. Там теперь одни развалины. Крепость же возведена в 1862 году в Нижнем Гунибе, ближе к Каракойсу. Высочайшая точка горы возвышается на 7718 футов, 2354 метра. Само место чудо как хорошо. 300 солнечных дней в году. Здесь бы сделать санаторий для чахоточных, а не содержать укреплений. Во время Второй Восточной войны 1877-1878 годов в Дагестане вспыхнуло сильнейшее восстание. Крепость была окружена мятежниками и полтора месяца удерживала осаду. Горцам не удалось ее взять. Когда приедем, поймешь почему. Высота стен 3 сажени, а длина более 4 верст. За разговорами приятели постепенно приближались к цели. Гунип — по-аварски сток сена. Легендарная гора своей формой и правда ее напоминала. Было очень красиво. Дорога велась между живописными грядами камней. Сверху вниз несколькими каскадами обрушивался водопад. Когда всадники приблизились к северной вершине, в ее гряде неожиданно обнаружился туннель. Длиной более 50 сажений, он был также пробит к приезду сюда Александра II. По этому чуду инженерного искусства друзья проследовали в котловину и неожиданно для себя оказались в березовой роще. «Смотри», — продолжал рассказ Лыков, — «края вершины загибаются наподобие полей шляпы. Внутри образуется тихая солнечная лощина. Удивительное место. Альпийские луга, реликтовые березы. Обрати внимание, как они растут». Действительно, деревья были необычные. Кора у берез казалась красновато-розового цвета, а стволы росли пучком из одного корня, словно опятрапеньки. Вскоре посреди рощи показалась обширная лужайка, вся изрытая какими-то валами, будто большими грядками. — Это царская поляна, — пояснил Алексей. — Именно здесь в 71-м году государь устроил пир. Валы — это то, что было тогда столами, а вокруг них в земле выкопали скамейки. Шоссе стало понижаться, и вскоре Тауби увидел развалины аула. Среди них выделялся обширный, некогда весьма представительный дом, деревянный в два этажа. Сакля Шамиля. А вон там, в склоне горы, мечеть-землянка. В ней его окружили наши войска. Отсюда имам вышел, чтобы сдаться. Затем Лыков показал приятелю и знаменитый камень, сидя на котором князь Борятинский принял капитуляцию имама. Большой серый валун лежал неподалеку от развалин, барон не удержался и тоже взгромоздился на исторический гранит. Приятно почувствовать себя покорителем Кавказа. Через полчаса петербуржцы въехали в крепость. Она действительно впечатляла. Длинная лента высоких стен опоясывала площадь, на которой расположился целый город. Казармы, улицы Форштадта, магазины, православный храм — все на месте. В стене всего двое ворот, верхний и нижний. Ты видишь верхний, государь лично распорядился назвать их в честь Шамиля. Нижний, через который идет спуск к реке, называется воротами Борятинского. Ну, вот мы и прибыли. Айда к начальству. Полковник Бонч Осмоловский казался действительно настоящим кавказцем. Высокий, 60-летний, но еще крепкий мужчина, с прямой спиной и редкими седыми волосами. На крупном бульдожьем лице красовались длинные седые усы. Левый глаз полковника был выбит горской пулей, вместо него на пстителей смотрел стеклянный муляж. Старший делопроизводитель военно-ученого комитета, флигель-адъютант свиты его императорского величества, подполковник барон Таубе Виктор Рейнгольдович. Чиновник особых поручений 8-го класса департамента полиции, коллежский асессор в звании камер-юнкера Лыков Алексей Николаевич. Флигель-адъютант и камер-юнкер? Я начальник Гунимского округа полковник Бонч Осмоловский Михаил Ильич. Прошу садиться, господа. Полковник скользнул взглядом по гостям, заметил темляк на шашке барона и лент на черкеске Лыкова, и взгляд его сразу потеплел. Такие флигели-юнки нам подходят. Ну, а давайте ваши экспедиции. Молдаис Бахикли уже много перепортил нам крови. Но, как я слышал от своего помощника, вы не его считаете главной фигурой в шайке, так? Так точно, господин полковник. Для вас обоих, Михаил Ильич. Благодарю, Михаил Ильич. По имеющимся точным сведениям, истинным руководителем шайки является некий Лемтюжников. Это ж пожилой человек, бывший подхорунжий. В 1842 году он изменил присяге и прибежал к Шамилю. С тех пор и воюет против нас, почитая без отдыха. — Так давно? — Он идейный. — Да, принял магометанство, был у Шамиля начальником разведки. Собственноручно расстрелял русских пленных возле Вола Дарго 40 лет назад. Какая скотина! Я был в том походе молодым подпрапорщиком и видел этих несчастных. Лемтюжников не успокоится, покуда жив. Сейчас он имеет у османов звание сартипа, является главным резидентом турецкой разведки в Чечне и Дагестане. Согласно приказанию генерала-адъютанта Ванновского, мы направляемся к Богосскому хребту с целью разорить базис обреков. А Молдая с Лемтюжником арестовать или уничтожить? Вы полагаете сделать это наличными силами? У вас осталось всего 10 казаков. Большой эшелон напугает злодеев, они спрячутся или уйдут. А так мы их выманим на себя. Смело, Виктор Рейнгольдович. — качал седой головой полковник. — Смело и рискованно. — Но приказ есть приказ. Я вас вызвал, потому что сегодня ночью получил от Лемтюжникова письмо. Неизвестный туземец передал его часовому и ускакал. Конверт был адресован мне, но когда его вскрыл, внутри оказался запечатанный пакет на ваше имя. Как начальник округа считаю, что вправе знать, о чем указанный злодей замышляет на веренной мне территории. Полностью разделяем — вашу обеспокоенность, — ответил Тауби. — Сейчас откроем и прочтем. Он вскрыл пакет, вынул из него лист желтой турецкой бумаги и прочитал вслух. Настоящим объявляю подполковнику фон Таубе, что готов сдаться в его лице русским властям. Я уже стар и устал скитаться по горам. Ежели мне и моим людям будет объявлено прощение, обязуюсь сложить оружие вместе с подчиненными мне обреками в главе с Молдаем и с Бахекли. Для обсуждения условий сдачи предлагаю подполковнику Таубе явиться на личную со мною встречу на перевал Ари-де-Мер к полудню 5 июня. При мне будет стоять лишь Молдай. Фон Тауб может взять с собой Лыкова. Сэр Тип Османской армии, Чивчи Хусейн Ага Оглы Язычи Али, он же Зиновий Лемтюжников. Полагаю, он приглашает вас в ловушку, не раздумывая, прокомментировал Бонч Осмоловский. Барон отхлебнул чаю, подумал немного и сказал. От покойного государя я не раз слышал такую фразу. Когда честный человек честно ведет себя с бесчувственным человеком, он всегда остается в дураках. Вы были лично знакомы с его величеством, поразился начальник округа. В течение 2 месяцев, даже коротко, я стоял в его охране. У меня вышел спор с начальником этой охраны, капитаном Кохом, о способах сбережения особы государя, после которого меня удалили. Государь погиб. Но вернемся к письму. С Лемтюжниковым, конечно, нельзя вести дело честно. Мы с Алексеем Николаевичем не пойдем ни в какой перевал, а станем действовать, как наметили. Полностью одобряю. С своей стороны готов по первому вашему сигналу выслать к Боготскому перевалу 500 казаков. Когда вы рассчитываете там оказаться? Алексею Николаевичу понадобится еще денек отойти от раны, нанесенным обреком. Да, Алексей Николаевич, примите мою благодарность, — обрадовался Бонч. От такого злодея округ мой избавили. Вот все бы камер-юнкеры были такими уж, как бы я их уважал. Послезавтра мы выступаем из Карадаха. У Голотль опять переходим на левый берег Аварского Койсу и поднимаемся к ее верховьям. За улом Хиндак сходим с дороги, идем по вьючной тропе к хребту. Далее карты кончаются. Считаем так. 3 дня пути к хребту, 3 дня на поиск базы собреков и 4 на обратный путь. Ждите нас на 11-е сутки. Выйдя от полковника, Таубе первым делом потащил Лыкова на телеграф. Одну депешу он отослал в разведочное отделение Кавказского военного округа, вторую — в Петербург, к Янгалычеву. Алексей воспользовался случаем и отбил клерную, незашифрованную телеграмму Благову. Писал, что все в порядке, жив-здоров, и просил известить об этом жену. На этом их служебные дела закончились. Друзья решили прогуляться по Гунибу и пополнить некоторые припасы. Когда они опять будут в цивилизации? Лыков еще рассчитывал купить вареньки обещанных украшений из кувачинского серебра. Поэтому первым делом столичные жители отправились в лавки Форштата. Внутри крепости торговля не дозволялась, но снаружи раскинулся целый восточный базар. Как на всем Кавказе, тон в коммерции здесь сдавали армяне. Попался обязательно еврей с мехами, на этот раз маленький, лысый и невеселый. Аварцы предлагали оружие и деревянные изделия, дедойцы вязаные вещи, стояли целые вазы, полные свежей черешни, алычой. Алексей разыскал кубачинского ювелира и за 8 туменов, тумен-червонец. Приобрел у него отличные серьги и 4 браслета, 2 из них назначались сестрице. Еще запас со чаем и сахаром для всего отряда. Таубе удивительно дешево купил 10 фунтов трубочного турецкого табаку, явно контрабандного, и долго присматривался к ковру. «Смотри!» — он пытался найти поддержку Лыкова. «В шуре такой стоил вдвое дороже. Разжу у себя в гостиной, будет память. Ты что, собираешься таскаться с этим ковром зад-вперед на волшебную гору? Да нет же! Оставлю в Карадахе, а на обратном пути заберу». А хочешь тебе связывать себя с тряпками? Так ведь вдвое дешевле. Ты у нас богаче, потому и не хочешь меня понять. Ну, варишь хренов. Алексей все-таки отговорил друга от покупки. Сказал, что Артилевский по возвращении поможет ему получить торговцев скидку. Повеселевший от такой перспективы, Таубе затащил сыщика в Духан, где они выпили портвейну и съели седло барашка. Потом вернулись в крепость, загрузили покупки сидельные чемоданы, и Лыков повел барона на смотровую площадку. Там такой вид, половину Дагестана разглядишь. Площадка эта располагалась позади небольшого сквера. Картина, открывшаяся им, действительно поражала. С высоты 4000 футов весь горный Дагестан открывался как на ладони. На юге отчетливо различались вершины главного хребта. К нему ходил горбатый дугой Нукатль. Из-за его отрогов высовывалась, блестя на солнце глетчерами, волшебная гора Эдрас. Узкая серая лента Каракойсу проходила внизу и напротив Гергебиля вбирала в себя Кази-Кумухское Койсу. Далее на запад к морю горы постепенно понижались. Прекрасное величественное зрелище надолго приковало к себе внимание петербуржцев. Наконец Алексей с трудом увел друга с площадки, пора было возвращаться в отряд. Они проходили мимо памятника обширонцам, погибшим при взятии Гуниба, когда Лыков приметил странного туземца, лет 47, стройный, с привлекательными чертами лица, он стоял подле памятника и скучающе глядел в небо. Во взгляде горца застыла такая усталость, словно он с утра до вечера таскал камни и сидел в камере смертников. Сыщик невольно замедлил шаг, однако незнакомец тут же испуганно от него отшатнулся. Немедленно из-за постамента выскочил коренастый русак седой головой и рявкнул. — Эй, джигит, стой, где стоишь! Коллежский асессор недовольно сдвинул брови, но через секунду радостно улыбнулся. — Сергей Михайлович, ты что, шлепнуть решил земляка? — Лёшка! — Лыков! — ахнул сердитый русак. — Ты как тут оказался? И в Черкеске. Сколько лет не видались? 7. — Дела. Тоже на Кавказе служишь. И кто это с тобой? — Знакомься, господа. Барон подошел и представился. — Подполковник Таубе Виктор Рейнгольдович. — Отставной старший унтер-офицер Кармишин Сергей Михайлович. Немолодой, широкий в плечах, резкий в движениях, Кармишин производил впечатление весьма бывалого человека. — Служу постоянно я в Петербурге, а сюда командирован вместе с полковником, — пояснил Алексей. — Ты-то как? Кем? Где? — Я-то проживаю тут, в крепости, и охраняю одного человека, — ответил отставной юнтер и крикнул, полуобернувшись. — Камаль, это своей можешь подойти. Горец уже приблизился и улыбнулся, доброжелательно, чуть заискивающе. — Рад познакомиться, господа. Меня зовут Камаль Мухаммадович, по фамилии Амирасулов. Он говорил по-русски очень правильно, с едва заметным акцентом. — Может быть, вы не откажетесь от чаю в моем доме? У нас редко бывают гости. И Лыков с Таубе согласились. В горце было что-то симпатичное и одновременно болезненное, то ли подавляемое горе, то ли необоримый привычный страх. А Мирасулов проживал в маленьком чистом домике возле самого плаца. Миловидная жена его вместе с дочкой вполне по-европейски встретили гостей, выставили на стол чай с небогатыми закусками и тактично удалились в дальние комнаты. — Мы расстались с Сергеем Михайловичем в 78-м, — обратился Лыков к барону. — Он был начальником нашей группы охотников. Мы лазили по Ичкерии и ловили обреков довольно удачно. — Решительный человек, много меня научил. Таубе, понимающе кивнул. — Расскажи, что было с тобой дальше? — попросил сыщик Кармишина. — Вижу, тут целая история. Сергей Михайлович бросил быстрый взгляд на хозяина дома. Тот вздохнул. — Да, история. — Расскажи, Сережа. Кармишин тоже вздохнул, затянулся трубкой. На его загорелом обветренном лице густо собрались морщины. — Все! — Началось здесь, в Гунибе, в день штурма аула войсками Борятинского, утром 25 августа 1859 года, — пояснил Амирасулов. Да, я был 22-летним парнем, так что призванным из рекрутов. Молодой, глупый, а попал в Шерванский полк. В самое полымя, аккурат к штурму. Если вы знаете, начиналось все с сложной демонстрации. Вечером войска выстроили из колонны, ударили барабаны. Шамиль прибежал на стену, что перегораживало единственную дорогу. Готовился атаку отбивать. Его просто отвлекали. Утром же еще в темноте 130 охотников-обширонцев тайком полезли наверх. с южной стороны. Мюриды разместили свои посты по всей вершине, это ж громада. 8 верст в длину и 3 в ширину. Там, где карабкались обширонцы, тоже был сильный пост. Командовал им известный шамилевский наиб Амирасул Мухаммад Кудвалинский, отец Камаля. Тут хозяин дома кашлянул, отвернулся и быстро смахнул с скулы слезу. — Часовые слишком поздно, — заметили солдат, — продолжал рассказ Кармишин, глядя сочувствием на горца. — Там оставался лишь один бросок, последний, 20 саженей. Обширонцы были смелые люди. Они пошли грудью на заряды, потеряли много своих, но пост сбили и взошли на вершину. Наипы и с ним еще 7 погибли, среди них оказались 4 женщины. И почти сразу же с восток пошли штурмовать стену мы и шерванцы. Когда мюриды, расставленные по горе, увидали это, то бросились со всех ног в аул. Испугались, что мы их отрежем. Один такой пост улепетывал близко от нас. Там было 8 человек. Наше отделение дало залп, один упал. Кармишин сделал затяжку, отхлебнул остывшего чаю, после чего продолжил. По ложбинке течет речка Гунибка. Видали, наверное, когда сюда подымались. И вдоль речки пещеры. И вот те мюриды, видишь, что им не убежать, залезли в такую пещеру. Мы им сдавайте, они в ответ стрелять. И убили первым же выстрелом нашего отделенного Кутырло, славного, храброго человека, которого уважал весь полк. Да. Ну, солдаты, понятное дело, взъярились. А те из пещеры как раз и надумали после этого сложить оружие. Дураки-то уж. Не надо было стрелять, а коли выстрел, так бейся до конца. Короче, 6 из пещеры вышли, их прямо там и закололи. 7-й, что последний вылезал, увидел это и юркнул обратно в пещеру. Ему кричат: «Выходи, пес, все одно помирать!» Он курками щелкнул, отвечает: «Кто взойдет, тут останется!» Да, это был Камаль. А там, между прочим, бой гремит. Батальон атакует стену. Рубка, пушки стреляют. И старые солдаты мне приказали: «Ты, молодой, туда с нами не ходи, ще подстрелят тебя. А стой здесь и карауль этого басурманина. Полезь наружу, убей. Не решится, мы вернемся, выкурим его». И убежали. А я остался один. Так, Амаль в пещере, да. Ну и в скорости он мне оттуда кричит: «Урус, у меня есть 8 золотых монет. Больше нету, возьми их себе и отпусти меня». А я ж совсем желторотый был. Мне и страшно, и любопытно. Вроде как надо того человека в пещере убить, но как так это убить-то? Живую душу истребить, пусть даже и не христианскую, но жутко же. Опять же, мне он ничего плохого не сделал. И начал я с ним разговаривать. А пленник мой опять кричит: «Я в ваших не стрелял, вон тот выстрелил в белой бурке, вы уж его закололи, а я молодой, жизни еще не видел. Отпусти меня, добрый человек, забери золото, отпусти». Ну и дрогнул во мне. Как увидал своего врага: «Бог ты мой, мальчишка совсем, такой же, как я сам». Мы с Сережей родились в 1 год и даже в 1 месяц, — вставил хозяин дома. Это ж позже выяснился. — И отпустил? — улыбнулся Лыков. — Как видишь, — в тоном ответил Кармишин. — Не поднялась рука убить. Потом я, конечно, многих кончил. Сердцем ожесточился. А в тот раз не смог. Бог отвел от греха. И денег я с Камаря не взял, так отпустил. — А что же ваши товарищи, когда вернулись? — спросил барон. — Как они приняли? — Они бы плохо приняли. Только я словчил. Как выпроводил пленника, сразу побежал замену искать покойника, благо их вокруг изрядно валялось. Не поверили? Почему нет? Вот вам 7-й, лежит в общей куче. Я и выстрелить догадался, чтобы ружье пахло. Убедительно собрал. Один ефрейтор Панов усомнился и обыскал меня. Кабы взял его у Камали 8 золотых, тут мне и конец. Или трибунал, или солдат меня б самого кончили на месте, а так обошлось. Собеседники налили себе еще чаю, курильщики набили новые трубки. Еще Кармишин продолжил. Вот такая наша была первая встреча. Вторая же случилась спустя 20 лет. В 78-м мы с Алексеем Николаевичем гонялись по горам за обреками. А в Дагестане главным местом восстания был аул Согратль, неподалеку отсюда. И вот когда наши взяли его штурмом, началось наказание мятежников. До сих пор Как оно было? Иные по 2-3 раза уходили в ссылку. Возвращались снова, вредили и уходили, опять возвращались. Нянчилось начальство с ними, как с малыми детьми. Отечески журило. Распустились ребята от такого обхождения в конец. И восстание 77-го года это показало. Весь Дагестан полыхнул. Единицы только не изменили присяги, в их числе Камаль. Я командовал милицейской сотней, оборонял вместе с русскими ГУНИП. Имею медаль, — ставил Амирсулов. В начале ноября всех пленных зачинщиков привели в Гудул-Майдан и назначили им полевой суд. 20 дней шло следствие. Повесили и расстреляли 274 человека, всю головку. Только двое из главных спаслись, сбежали в Турцию. Сулейман Центероевский и Султан Мурат Биноевский. Так вот, брата последнего известного разбойника Камаль взял в плен и сам привез в Гудул-Майдан. Этого и вздернули по его делам. «Я после того, как Сережа меня отпустил, с русскими больше не воевал», — пояснил Горец. «А вскоре начал служить. В это и слово такое трудное. Администрации», — подсказал Таубе. «Давней. Сначала переводчиком, потом и старостой. То, что мой отец был у Шамиля наибом, все знали. Но это не мешало. Многие его наибы остали местными начальниками и при русской власти. А перед самым восстанием я был назначен дебиром, старшиной над старостами. Когда в мое дебирство приехал Башир Биноевский, он прорвался к турецкой границе, я исполнил свой долг, арестовал его и доставил на суд. За это султан Мурат объявил мне кровную месть. В первое покушение был сильно ранен. Долго лечился, чуть не умер, но меня хотели добить. Стали искать охранников, а все отказываются. — Но родственники обязаны по горским законам вас защищать, — возмутился Лыков. — Для них я изменник, выдал Георам единоверц. Весь род мой от меня отвернулся. Меня бы давно убили, но появился Сергей Михайлович. Мы сразу друг друга узнали. А я как раз вышел в отставку и сказал, чем бы заняться. Камаль мне рассказал про свою беду, и я согласился остаться при нем. Человек долг исполнил, верность присяге сохранил. И вот 6-й год, как мы с ним неразлучно живем в Гуневе. Камаль как в тюрьме. Из крепости мы не выходим, слишком опасно. Султан Мурат Биноевский, сидя в Турции, имеет такую власть в здешних местах? — усомнился Лыков. — Ты не преувеличиваешь ли? — Нисколько. Денег он увез с собой много. За голову Камаля объявлена хорошая награда. А в горах всегда отыщется несколько бездельников, не желающих пахать землю, но ищущих поживы. Да, 6 лет в этих стенах — большой срок, и на базар не выходите. Говорю же, опасно. Даже в крепости нельзя найти полного укрытия. Кого попало, часовые внутрь, конечно, не пустят, но множество местных приезжает сюда по делам. Здесь же квартира начальника округа, и убийц может под видом подачи прошения проникнуть сюда. Поэтому на окнах, видите, ставни, и замки у дома крепкие, мало ли чего. — Я вижу, вы живете небогато, — обратился к Амирасулу Улыков. — Из аула я должен был уехать. Скот мой весь перерезали, имущество сожгли. Служу в канцелярии за небольшое жалование, вот и весь мой доход. Начальство-то помнит заслуги Камаля, но сделать ничего не может, — добавил Кармишин. — Кровную месть снять нельзя, а охрана ему не положена. — Спасибо полковнику Бонч-Осмоловскому, что разрешил пользоваться этим жилищем бесплатно. И сына поместили в кадетский корпус на казенный счет. — У вас сын? — обеспокоился Таубе. — Ему же есть 12. — Да, — печально кивнул Горец. — Ему пошел 13-й год, и значит, он уже подпадает под кровную месть. Когда Батырай уезжает в Тифлис, в корпус Сережа его сопровождал. И в Толерате на них напали. — Хотели напугать кавказского унтер-офицера, — усмехнулся Кармишин. — Дураки! Самого бойку я насадил на кинжал, остальные тоже убежали. — Значит, ты теперь тоже кровник султан Мурада? — спросил Алексей. — Нет, считает, что я служу Камалю за плату. На таких законы канлы. Свод правил о кровной мести. Не распространяются. Но я собираюсь жениться на дочери Камала, Фариде. Хорошая девушка, вы ее видели. Тогда стану родственником и попаду под канлы. — Но это вас ее же не пугает? — улыбнулся Стауби. — Не пугает. Камаль мне как брат. В России у меня все одно, нет никого. Его семья теперь моя семья, и за них я глотку перегрызу, пусть только сунутся. Долго еще будете жить здесь в заперти при нескончаемой опасности? Пока султан Мурат не подохнет. Тогда мы сделаемся свободны, родни у него не осталось. Надо продержаться.